Вопросы и задания к теме. Первое. Назовите факторы, обусловившие особенности развития политической мысли в России. Второе. Каковы отличительные черты развития политических идей в России? Третье. Сравните, как изменялось содержание российских политических идей в XI и в XIV веках. Четвертое. Как объясняется природа власти в российской политической мысли? Пятое. Почему развитие политических идей тесно связано с развитием государства? Шестое. Как повлияли идеи французского просвещения на развитие политической мысли в России? Седьмое. Сравните политические идеи Татищева и Прокоповича. Восьмое. В чем особенность либеральных политических идей в России? Девятое. Каковы основные идеи русского консерватизма? Десятое. В чем смысл политических идей Радищева? Одиннадцатое. Какова суть политической концепции анархизма?